9. Первое, что увидел Робинзон, открыв глаза, было склоненное над ним черное лицо. Левой рукой пятница поддерживала ему голову, а из правой пытался напоить холодной водой. Но поскольку зубы Робинзона конвульсивно сжались, вода пролилась на лицо, бороду и грудь. Увидев, что Робинзон шевелится, аруканец улыбнулся и привстал. Тотчас же его рубашка и левая штанина, изодранные в клочья и опаленные огнем, упали на землю. Пятница от души расхохотался и, энергично встряхнувшись, в два счета избавился от остатков полусожженной одежды. Подобрав среди обломков утвари осколок зеркала, он посмотрелся в него строя рожи, а затем с новым взрывом смеха поднес Робинзону. Лицо последнего, хотя и черное от сажи, осталось цело, зато красивая рыжая борода вся обгорела и превратилась в спутанную массу блестящих спиралек, какими становятся опаленные волосы. Встав на ноги, Робинзон, в свою очередь, сорвал с тела обугленные лохмотья и сделал несколько шагов. Если не считать ушибов, тело его не пострадало, а только покрылось толстой коркой сажи, пыли и глины. Резиденция пылала, как факел. Зубчатая стена крепости рухнула в ров, защищавший доступ внутрь. Здание главной кассы, молельни и мачта-календарь, более легкие, чем дом, были просто сметены взрывной волной и обратились в кучу щепы. Робинзон и Пятница молча созерцали эту горестную картину. Как вдруг в сотни шагов от них земля вздыбилась, и грянул новый взрыв, разметавший все вокруг и опять сваливший их на землю. Град камней и изломанных веток обрушился им на голову. То взорвалась ведущая к бухте пороховая дорожка, которую посредством фитиля можно было поджечь на расстоянии. Теперь Робинзон твердо знал, что на острове больше не осталось ни унции пороха, и можно смело вставать, чтобы подвести итоги катастрофы. Напуганные вторым, более близким взрывом козы, всем стадом ринулись на изгородь, проломили ее и в безумном страхе разбежались в разные стороны. Теперь им и часа не понадобится, чтобы разбрестись по всему острову, а менее чем через неделю они полностью одичают. На месте уже несуществующего входа в пещеру высилось хаотическое нагромождение гигантских каменных глыб в форме конусов, пирамид, призм, цилиндров. Его венчал устремленный в небо утес, с которого, вероятно, открывался великолепный вид на остров и на море. Итак, пороховой взрыв имел не одни, только разрушительные последствия. Казалось, будто именно в том месте, где катастрофа произвела наиужаснейшее опустошение, какой-то неведомый архитектор, воспользовавшись случаем, дал волю причудливому своему гению. Потрясенный зрелищем бедствия, Робинзон дико озирался по сторонам. Машинально принялся он собирать предметы, которые изрыгнула взорванная пещера, лохмотья одежды, мушкет с погнутым стволом, осколки глиняной посуды, вспоротые мешки, продрябленные корзины. Внимательно оглядев каждую из пострадавших вещей, он бережно клал ее у подножия гигантского кедра. Пятница больше подражал ему, чем помогал, ибо, питая враждебное отвращение к починке и сохранению предметов, он окончательно портил то, что было повреждено лишь частично. У Робинзона даже не хватало сил возмущаться. Он и глазом не моргнул, увидав, как тот беззаботно рассыпает по земле жалкую талику зерна, обнаруженного им на дне глиняного горшка. Уже наступал вечер, когда они подобрали, наконец, единственную уцелевшую вещь — подзорную трубу, и нашли труп Тена в лесу под деревом. Пятница долго ощупывал пса. У него были целы все кости, на теле ни одной раны, и все-таки не удалось вернуть к жизни. Бедняга Тен, такой старый, такой преданный, вероятно, при взрыве он просто-напросто умер от страха. Они решили за завтра же похоронить его. Поднялся ветер. Робинзон с пятницей вместе пошли к морю, чтобы смыть с себя грязь, потом поужинали диким ананасом. Робинзон вспомнил, что такой же была его первая трапеза на острове после кораблекрушения. За неимением ночлега им обоим пришлось устроиться под гигантским кедром среди обломков. Небо было чистым, но сильный северо-западный бриз трепал верхушки деревьев. Одни только тяжелые ветви кедра не участвовали в общем ропоте леса, и Робинзон, лежа на спине, разглядывал их недвижную, прихотливую, черную вязь на звездном ночном небе. Итак, пятница в конечном счете одержал победу над порядком, который презирал всеми силами души. Разумеется, он вызвал катастрофу ненамеренно. Робинзону давно уж стало ясно, сколь мало умысла таилось в действиях его компаньона. Пятница знать не знал, как можно руководствоваться проницательной, свободной волей, осознанно принимать нужные решения. Он сам был природой, откуда проистекали все его деяния. Вот почему эти деяния походили на него, как две капли воды. Никому и ничему доселе не удалось сдержать и направить эту непокорную натуру. Робинзон теперь отдавал себе отчет в том, что его влияние на арауканца, особенно в данном отношении, оказалось ничтожным. Пятница простодушно, инстинктивно подготовил, а затем и вызвал катаклизм, которому суждено будет стать прелюдией к новой эре. Что же до того, какой станет эта новая эра, то сведения о ней, без сомнения, следовало искать в самом характере пятницы. Робинзон еще слишком цеплялся за самого себя прежнего, чтобы, вырвавшись из плена старых представлений, провидеть будущее. Ибо то, что противопоставляло их друг другу, превосходило, хотя в то же время и олицетворяло, широко распространенный вид антагонизма между аккуратным, скупым, меланхоличным англичанином и смешливым, беспечным, импульсивным дикарем. Пятница питал внутреннее отвращение к тому конкретному порядку, который Робинзон в качестве земледельца и администратора установил на острове и который неизбежно должен был закрепиться здесь. Казалось, арауканец явился совсем из другого мира, враждебного земному царству своего хозяина, который он разорял и опустошал, стоило лишь попытаться заключить его туда. Видно, взрыв еще не добил прежнего Робинзона, ибо у него мелькнула мысль, а не прикончить ли спящего рядом с ним компаньона, который тысячу раз заслужил смерть, и не начать ли вновь терпеливо ткать паутину своего загубленного мира. Но его удел...